А воспитатели этого третьего класса не заботились осматривать тетради воспитанников, что было прямо обязанностью их, а не директора. Они, с некоторыми исключениями, оберегали более себя, чем воспитанников и директора, и служили плохими помощниками директору. Князей Гагариных в первой половине 1848 года было два брата, из которых один лентяй и возмутитель других был уволен из младших классов училища, а другой остался, но также был не очень благонадежен, однако дотащился до третьего класса. Политковский был нищий идиот, в презрении у товарищей и ничего путного не обещал. Он-то и оказался самым пригодным орудием Дубельту, чтобы спасти себя и свою репутацию вследствие открытия заговора Петрашевского не им Дубельтом, а Перовским через Синицына. Говорили, что император Николай утром после открытия заговора Петрашевского встретил входившего в кабинет Орлова словами: «Хорош, открыть заговор, а я узнал об этом не от тебя, а от Перовского. Узнай и доложи, почему». Орлов к Дубельту. «А этот, как казна, которая в огне не горит и в воде не тонет». Недолго думая и недалеко ходя, закинул свою удочку поблизости, в училище правоведения, привлек идиота Политковского и выманил у него донос на товарищей его же класса, Беляковича и князя Гагарина, следствием чего и было все изложенное выше. Вновь повторяю, если б не добрейший принц Альденбургский, хвала ему и честь, директор училища правоведения, 23 года, с честью носивший мундир генерального штаба, навсегда стал бы жертвой ужасной случайности, в которой ни в чем не был повинен. Ведь еще у римлян по их законам не обвиняли подсудимого, не выслушав его оправдания. А в училище правоведения в России в 1849 году никто не потребовал объяснения директора. Из воспоминаний князя Голицына, директора училища правоведения. «Русская старина», 1890 год, ноябрь. Глава 9. Общественное движение при Николае I. Два поколения. Казнь на Кронверкской куртине 13 июля 1826 года не могла разом остановить или изменить поток тогдашних идей. И действительно, в первую половину Николаевского 30-летия продолжалась, исчезая и входя внутрь, традиция Александровского времени и декабристов. Дети, захваченные в школах, осмеливались держать прямо свою голову. Они не знали еще, что они арестанты воспитания. Так они и вышли из школ. Это уже далеко не те светлые, самонадеянные, восторженные, раскрытые всему юноши, какими нам являются при выходе из лицея Пушкин и Пущин. В них уже нет ни гордой, ни преклонной, подавляющей отваги Лунина, ни распущенного разгула Полежаева, ни даже светлой грусти Веневитинова. Но еще в них хранилась вера, унаследованная от отцов и старших братьев, вера в то, что она взойдет, заря пленительного счастья, вера в западный либерализм, которому верили тогда все: Лафайет и Годефруа, Кавиньяк, Бернс и Гейне. Испуганные и унылые, они чаяли выйти из ложного и несчастного положения. Это та последняя надежда, которую каждый из нас ощущал перед кончиной близкого человека. Одни доктринеры, красные и пестрые, все равно легко принимают самые страшные выводы, потому что они их, собственно, принимают на бумаге.